Глава 1. Убийство наместника провинции взбудоражило весь город уже с самого раннего утра. Андрей еще не успел закончить разминку, когда вбежавшая в дом служанка выпалила: «Приво зарезали!» Попаданец отпустил перекладину турника, сделал пару вращений руками в плечах и прошел мимо царей на кухню. «Да ладно, как такое может быть?» Изобразил он неведение. Ночное возвращение Немченко домой прошло незамеченным, а если бы даже кто-нибудь его увидел и смог разглядеть в темноте, то принял бы за одного из вышибал пышки, чью внешность Андрей принял, использовав заклинание теневого образа. Совершенным убийством землянин не гордился, но и ничуть о своем поступке не сожалел. Улманалы хотят забрать его жизнь, так что пусть не обижаются, что он возьмет их. На Зеере попаданец останавливаться не собирался. От перекрестка после трех звонких ударов металла о металл донесся громкий басовитый крик городского глашатая. Слов, находясь в доме, Андрей разобрать не мог, однако он и так понимал, о чем оповещают сейчас на всех углах посланники мэрии. «Слышал?» Служанка от подтверждения достоверности принесенных ею сведений загордилась так, будто бы это она лично отправила Прыво в реку забвения. «Всех благородных просят срочно прибыть в городскую палату магов, а чиновникам приказывают явиться в присутствие. Отпускай, выходные им отменяются». Царя взяла из руки хозяина ковшик и стала помогать ему умываться. «Стражу уже с ночи на ногах. У меня в коридоре слышно было, как за десятником Юпиром посыльный прибегал». «У вас там, погляжу, недоходный дом от центра информирования», — хмыкнул попаданец. «Ладно, война войной, а обед по распорядку». «Не поднимай бровь, царя. Говорю, сборы сборами, а завтрак мой где? Или ты предлагаешь мне голодным на службу бежать?» К учреждению городских магов Немченко прибыл не самым первым, конечно, но и далеко не последним, из чего сделал вывод, что гертальское благородное сословие особым рвением к государственным делам не отличается. «Ты уже знаешь, Ант?» — спросил Тимг Ул-Эсм, догнав приятеля на дороге от ворот до парадного входа. «А есть такие, кто еще не ведает про смерть Прыво?» — усмехнулся попаданец. «Привет. Коди не заходил в пути?» «Ее уже дома нет». Одисса явилась раньше сослуживцев, но в кабинете они ее не застали. Та поднялась к главе палаты. Ждать возвращения подруги пришлось недолго, менее четверти часа. Андрей ожидал увидеть девушку в расстроенных чувствах, все же благородная Ола Гран имела определенные виды на Зейра Олманела. Однако Одисса выглядела совсем неудрученной, разве что чуть более деловитой, чем обычно. Прошла к своему столу и села за него, как ни в чем не бывало. «От текущих дел нас никто не освобождает», — сообщила она, задумчиво поглядев на песцов, вжимавших головы в плечи при каждом ее появлении. «Один из нас по очереди должен находиться здесь. На этих кретинов надежды никакой нет». «Остальным что делать?» — уточнил Тимк. «Искать убийц», — иронично скривила губки Магиня. «Считают, что они могли не успеть покинуть город. Выезд без особого разрешения запрещен еще с ночи. Зато с закрытием порта опоздали. Несколько кораблей успели покинуть рейд рано утром. В общем, не знаю, что там начальство думает. Кермия нас распределила на западные ворота высматривать, проверять, ловить незнакомых одаренных. Вдруг убийцы и его сообщники не станут закрывать ауры?» «Они глупые, что ли?» — хохотнул Ул-Эсм, хотя определенная логика в расчетах руководства палаты присутствовала. Ведь закрытие своей ауры не только лишало одаренного возможности использовать заклинание, но и делало его беззащитным перед магическими атаками. А на такое тяжело решиться. «Убийца точно маг?» «Точно», — кивнула Одисса. «Дочурка ювелира — это вертихвостка. Вот почему ее заодно не прикончили?» Она проснулась почти в тот момент, когда Прыво ударили кинжалом. Тело еще билось в судорогах, а убийца успел исчезнуть. Воздушник, скорее всего. Не исключают, что может оказаться теневиком или адептом хаоса. «Ну, мы как распределимся?» После недолгого обсуждения приятели решили, что сегодня Одисса останется на службе, а Тим к Сандам отправится на патрулирование. Возле западных ворот их встретил старший инспектор Рим Олрайм в компании окружавших его полутора десятков магов. «Смотреть надо не только сам город, но и пригороды», — сообщил он. «Я понимаю, что постоянно использую второе зрение утомительно, и все же сегодня придется потерпеть. Гоэль, ты чем-то недоволен?» — спросил Рим у дружка Хекина Олдосма. Оба соперника, попаданца и Тимга по дуэли во время бала, тоже сейчас находились здесь и бросали косые взгляды на своих обидчиков. «Все нормально, инспектор», — ответил Гойль. «Вот и хорошо», — Олрайм окинул взглядом собравшихся. «Время тянуть не будем. Прошу быть внимательней». Магам тайной службы и городской стражи предстояло совсем нелегкое дело. В портовом Нагобине находилось огромное количество приезжих, как из других городов королевства, так и иноземцев. Обнаружить среди них нитерских агентов, совершивших удачное покушение, было бы огромным везением. Вот только землянин точно знал, кто расправился с наследником семьи Олманелов. Так что поиски завершатся безрезультатно, независимо от того, будет ли нагобинцам сопутствовать удача или нет. К счастью, сколько попаданец не прислушивался, иную версию, кроме как козни северян, никто не рассматривал. «Кровная месть? Ерунда. Олманелы ведь в ней не дичь, а охотники». Так думали те, кто знал о разборках между семьей убитого Прево и Шеригами. И глубоко ошибались. «Как найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет?» — спросил у приятеля Немченко, когда они перешли мост и оказались на улицах западных пригородов. «Никак», — улыбнулся Тимк. «Зато смотри». Он указал на пару стражников, грубо тащивших с собой избитого мужчину. «Сейчас под горячую руку много отребья попадет. Воры, контрабандисты, торговцы дурью и прочие. Им всем лучше б забиться в свои крысиные норы и не высовываться оттуда. Эй, Ант, погоди, ты всерьез собираешься до самого вечера по районам бродить?» Именно это землянин и собирался делать. Искать самого себя ему не нужно, а вот изобразить служебное рвение не помешает. «А у тебя что, какие-нибудь другие предложения есть?» — спросил он Тимга. Оба стояли посреди дороги, простолюдины их обходили стороной, а телега с грузом набитых чем-то мешков остановилась, ожидая, пока благородные маги соизволят освободить проезд. Приятель посмотрел ниже спины, испуганно прошмыгнувшей мимо рабыни с большим кувшином в руках, и демонстративно вздохнул. «Ан, спаситель мой, конечно же, у меня есть идея получше!» Он взял землянина за плечо и подтолкнул в сторону прохода между оградами конного двора и складской территории. «Хоть нам и выпало в пригородах ходить, уверяю, здесь тоже имеются местечки, где можно неплохо провести время. Заодно проверим, не скрываются ли в них негодяи-нейторцы». Из одного только любопытства Немченко последовал за приятелем. Вначале они шли мимо убогих избушек, встречая редких прохожих. Всех как один плохо одетых и дурно пахнувших, даже на расстоянии нескольких шагов, пока не оказались перед двухэтажным особняком, окруженным кирпичной оградой и фруктовым садом с беседкой и скамейками. Это был тот самый дом для плотских утех и азартных игр, в который год назад приятели затащили Ол-Эсма, и где тот проиграл кругленькую сумму, компенсировав проигрыш близким знакомством с рабыней, позже выкупленной им в служанке. Наличие во дворе всего одного охранника сказало землянину, что у облагороженного притона есть серьезные покровители. А любопытство гнало Андрея внутрь здания, в здешних публичных домах, совмещенных с аналогами земных казино, ему еще бывать не приходилось. А осторожность и чуток брезгливости советовали направить свой интерес на осмотр неизвестной ему части Нагобина. Может, когда-нибудь пригодится. «Тимк, ты давай без меня пока. Попаданец не стал заходить в гостеприимно распахнутую хромым пожилым рабом калитку. «Я прогуляюсь, чтобы нам потом не пришлось врать, как мы выполняли поручение. Отработаю за себя и за тебя. Ну и ты постарайся здесь, за нас обоих». Сослуживец попытался уговорить Андрея остаться, впрочем, делал это недолго. Вышедшая на крыльцо полураздетая красотка отвлекла Олесма на более интересное занятие. «Раз не хочешь, Олрей, больше не настаиваю», — смирился он с решением приятеля. «Тогда встретимся вечером в ржавом якоре, на доклад Керми вместе пойдем». Попаданец углубляться дальше по дороге не стал, а вернулся к развилке. Здесь, конечно, не портовый район, всякого отребья меньше, но и стража тут появляется реже. Бродить в одиночку среди бедняцких хибар, складов с подозрительными товарами, пустырей, зарослей, вонючих выгребных ям и свалок было опасно даже магу. От внезапного удара в спину никто не застрахован. На базарной площади возле пустующей виселицы собралась толпа, с удовольствием наблюдавшая драку мясника с обвалившим его прилавок своей повозкой горшечником. В таких ситуациях землянина интересовали лишь используемые местные идиоматические выражения, знания которых ему в наследство от Вита не досталось. Неожиданно краем глаза он увидел возле одноэтажного кабака оглядывающуюся по сторонам царию. Андрей не относился к своей служанке словно к рабыне, и та вольна была делать, что посчитает нужным, если выполнила все поручения хозяина и не получила указания оставаться в доме. И все же ее появление в этом конце города попаданца удивило. Подойти к бывшей воровке незаметно не стоило и рассчитывать. Та обнаружила своего спасителя и господина, едва он сделал по направлению к ней первые шаги. «Ну, и что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Немченко, прочитав на лице царии ускоренную работу мысли. «Только не ври, знаешь, ведь не люблю». Трактирный вышибала, только что пинком отогнавший от крыльца старую нищую попрошайку, увидев благородного Ола, попытался изобразить улыбку на бульдожьем лице. «Приходите в гости, господин», — пригласил он, приоткрыв дверь заведения. «Я жду ответа». Не удостоив вышибала вниманием, Андрей продолжал смотреть на служанку. «Ёжика с гнилушкой ищу», — выдохнула она. «Прости, Ант, что не рассказывал тебе о них. Думал, это мое дело, никого не касающееся». «Вышел ёжик из тумана», — хмыкнул попаданец. «Мне хотелось бы знать, что происходит вблизи меня, в том числе, чем занимается моя служанка, когда я ее не вижу. Хотя бы в общих чертах знать. Ну-ка, пошли в кабак, перекусим, и ты мне все сейчас подробно расскажешь». Трактир оказался самого низкого пошиба. В зале пахло кислятиной и дешевым вином, и публика, занимавшая две трети столов, была соответствующая. Вскинувшиеся при появлении Ола трое перезрелых шлюх, сидевших у входа, тут же сникли, окатив царию злыми взглядами. Заказывать себе что-то, кроме Эли, Андрей вначале не рискнул, но разносчица поклялась в наличии хорошего сыра, и он махнул рукой. «А, неси!» Бывшая воровка брезгливостью не страдала и принялась с аппетитом поедать яичницу на сале с большой чугунной сковородки, макая в нее куски лепешки. С беседой попаданец свою служанку не торопил, однако девушка сама совместила еду и рассказ. Когда люди владетеля схватили родителей и сестру цари, еще до того, как она прибилась к одной из портовых шаек, ей приходилось выживать попрошайничеством и мелким воровством продуктов. Нацеливаться на карманы и кошели не хватало умений и смелости. В заброшенном после пожара пагаузе, где цари устроила себе ночлег, она встретила 10-летних сирот, брата и сестру, забравшихся в ее пенаты скрыться от начавшихся проливных дождей. Мальчишку из-за топорщившихся в разные стороны волос портовое отребье прозвало ежиком, а его сестру-двойняшку, чье тело и лицо были обильно покрыты червями и струпьями, гнилушкой. С возрастом язвы у девочки прошли, а обидное прозвище осталось. Больше года беглая крепостная и сироты вместе промышляли возле причалов и рыбных рядов. Однажды, когда рыбаки, у которых царея неудачно стащила корзину с уловом, бросили ее в выгребную яму, чтобы она там погибла от смрада, жажды и голода, маленькие друзья-подельники помогли ей ночью выбраться. Втроем они прибились и к мелкой банде, занимавшейся кражами и реже грабежами. Став одной из подручных главаря, своих младших друзей царей не бросила и постоянно им помогала. Гнилушка к 14 годам стала привлекать к себе определенное внимание некоторых уважаемых бандитов, ну ты понимаешь. Бывшая воровка отодвинула очищенную ею до блеска сковородку и сделала неопределенный жест рукой. Поэтому ежик и ушел с сестрой из порта. Вначале в южные районы, а потом их там местные побили, сюда перебрались. Я им помогала, как могла. Ант, я у тебя правда ничего не краду. Но продукты, которые ты говорил выкинуть, я ребятам отдавала. Извини. Да ничего, не за что, пожал плечами Немченко. А сейчас они тебе зачем понадобились? Так ведь пропали. Неделю не появлялись. Раньше он или Гнилушка, или оба вместе почти каждый день прибегали. Новости всякие рассказывали, слухи, а тут вдруг перестали. Последний раз их 6 дней назад возле этого трактира видели. Не случилось ли что? Лишь бы в лапы людоловам не попали. Продадут иноземным работорговцам, и, считай, уже не спасешься. Андрей успел уверить себя, что его служанка циничная и расчетливая особа. И вот, как оказалось, и в ее сердце есть место для добрых чувств. Видно, как она расстроена и встревожена, даже удивительно. «Я ведь тоже сегодня в поиске», — сообщил землянин. «Можем составить друг другу компанию, все веселее будет». «И зря ты сразу не обратилась ко мне за помощью. Разве был повод думать, что я бесчувственный чурбан? Кстати, как ты собираешься искать своих юных друзей?» «Деньги ведь у меня были, спасибо тебе. Здешних сорванцов завербовала. Уже бегают, ищут». Из трактира Андол, Рэй и его служанка вышли вместе. Затем цари ушла вперед. Ее малолетние агенты, увидев свою нанимательницу в компании с магом, могли не решиться к ней подойти. Пару раз возле уличного колодца и префектуры Сармского района к царии приближались мальчишки, и, судя по смурневшему лицу бывшей воровки, ничего обнадеживающего ей не доносили. Наконец, когда служанка землянина остановилась у заросшего кустами и деревьями оврага, в который стаскивали мусор, ее окружила целая ватага оборванных и грязных детей. «Чем обрадуешь?» — поинтересовался Андрей, подойдя к царии, когда с ней остался только рыжий, как костер пацан. «Ничем», — девушка задумчиво посмотрела на мальчишку. «Это Диско. Он видел, куда его младшего брата вчера увели. Тот пытался стащить круг сыра с телеги. Молочница заметила, подняла крик, а двое мужчин, шедших мимо, его скрутили. Только почему-то не в стражу отволокли, а куда-то к скотным дворам. Вдруг и ежка с гнилушкой там же держат. Других предположений у меня нет. Поможете, мой благородный господин?» При посторонних сообразительная цария обращалась к хозяину как положено, на «вы». «Показывай, Диско». Андрей посмотрел на Рыжика. «Вполне возможно, это нитерские лазутчики, кого мы так усиленно ищем. Почему не хотят с городской стражей дело иметь? От кого скрываются?» Мальчишка посветлел лицом, в его глазах загорелась надежда. Все же поддержка мага сулила его брату спасение. О том, что Ант-Ул-Рей может отвезти освобожденного братца-воришку в околоток, Диск даже не подумал. Просчитывать хотя бы на 2 хода вперед редко кто из оборванцев мог. В сопровождении часто оглядывающегося на них рыжего бродяжки попаданец и его служанка обогнули пустырь, выйдя на улицу скотобоин. Отсюда шло снабжение города мясом, свининой, бараниной, телятиной. «Вот, кажись, здесь», — показал проводник на высокие ворота из досок. «Кажется, или здесь?» — уточнил землянин. Мальчишка закивал китайским болванчиком, и Андрей со всей силы начал пинать по створке. Через минуту-полторы она распахнулась. «Тебе что нужно?» — недружелюбно буркнул полный мужчина в кожаной безрукавке, надетый на голый торс. Мгновение ему потребовалось, чтобы осознать, что в их вонючий район заявился благородный дворянин, и он тут же поправился. — Вы что ищете, господин? — Не что, а кого. Немченко грубо толкнул мужчину и вошел во двор. — Ситик, его брат! — махнул он назад, где опасливо рядом с царей шмыгал носом рыжий диско. — Утащил меня очень важную вещицу. Где он? С обеих сторон вытоптанного пространства находились загоны со скотиной, а напротив попаданца располагалось широкое одноэтажное жилое строение под соломенной коньковой крышей. — Здесь нет никакого брата. Пухляк, резво оббежав землянина, попытался перегородить гостям путь к крыльцу. — Вы ошиблись, вам сюда нельзя. — Даже так, — удивленно поднял брови Андрей. — И кто мне запретит перерыть здесь все сверху донизу? Ты, что ли? — Где эта тваришка? — грозно произнес попаданец. Миг и сумрачные цепи сковали мужика. Тот медленно завалился на спину, успев прижать подбородок к груди и спасти голову от сильного удара о землю. Его попытки избавиться от магических оков, разумеется, оказались бесполезны, как бы он бессильно не извивался змеей. «Благородный ол!» — на крыльце показался второй обитатель скотного двора. Этот, хоть и был одет как мясник, выглядел матерым волчищей. Его движение, холодный и пронзительный взгляд, уверенность, с которой рука легла на рукоять меча, все выдавало в нем опытного вояку. «Вы не имеете права без разрешения входить в мой дом!» Он спустился по ступеням и уставился на гостя, как бык на красную тряпку Терадора. «Еще ты мне расскажи, на что я имею право, а на что нет!» — разозлился землянин. Немченко заметил, как в одном из оконных проемов поднялись и нацелились в его сторону сразу два арбалета.